Во внутренний смысл религиозных обрядов они не проникали. Они жили тяжелой жизнью, на удар отвечали ударом, и в сердца согревали лишь кое-какие обманчивые убеждения, где им было воспринять хотя бы половину того, о чем повествовал Марко. Но Марко был великолепный рассказчик. Его юмор ценили и люди 13-го столетия. Он любил непристойную шутку, у него был острый глаз на женщин, и он не стеснялся рассказывать о них все, что знал. Так узники услаждали себе жизнь рассказами путешественника, а тот мог собрать вокруг себя достаточно слушателей в любое время, когда у него было настроение говорить о своих приключениях и о далеких странах, где ему пришлось прожить так долго. Тюремная стража тоже благоволила к Марко. Шансов на побег у заключенных почти не было, и стражники бездельничали. Не замечая ни минут, ни часов, затаив дыхание, широко раскрыв глаза, внимали они по вестям Марко о долгих дорогах через горы и пустыни, о жизни в Китае, о странных обычаях кочевников-монголов. Рассказы о стране Сипангу, где крыши домов из золота, о людях страны Манзи, о пути от Зайтона к Армузу, о госпоже Кокичини им никогда не надоедали и не приедались. Тюремные стражи рассказывали о Марко своим начальникам, говорили о нем у себя дома, вспоминали за кувшином вина в тавернах. Мало-помалу мессер Марко, вскоре мессер Марко Миллионе, как стали называть его из-за того, что слово «миллион» слишком часто фигурировало в его рассказах, получил известность по всей Генуе. Так, говоря словами Рамузио, единственного автора, к которому мы можем прибегнуть в данном случае, поскольку, как это ясно, он обладал столь редкими качествами и имел за плечами удивительнейшее путешествие, поглядеть на него и поговорить с ним собирался весь город. Обращались с ним не как с пленником, а как с очень дорогим другом и весьма уважаемым дворянином. К нему проявляли такое уважение и расположение, что не было часа, чтобы кто-нибудь из самых знатных жителей города не пришел поговорить с ним. Для его нужд предоставлялось все, что только ему требовалось. Трудно представить себе, что перед нами только предание или вымысел доброго Рамузио, который был влюблен в своего героя. Ведь Марко имел возможность подготовить свою книгу. Он получил позволение послать кого-то к отцу в Венецию за своими заметками. Его товарищу по заключению Рустичелло из Пизы, речь о Рустичелло пойдет ниже, разрешили помочь путешественнику в работе над книгой. Книга стала распространяться, когда автор, по всей вероятности, еще не вышел из тюрьмы. Разве все эти факты не говорят о том, что Марко был не брошенный в темницу узник, как его часто изображали, а скорее знатный искатель приключений? Ему не повезло на войне, он попал в плен, но благодаря своим талантам и качествам располагал в плену значительной свободой. Хотя венецианец был говорлив и любил рассказывать о своих приключениях, хотя ему, вероятно, нравилось быть в центре внимания генуэзской знати и таким образом избегать невзгод, которые иначе могли бы выпасть на его долю, все же бесконечно рассказывать об одном и том же ему надоедало, и он с готовностью откликнулся на предложение записать свою повесть. Ради истины мы обязаны сослаться на одну строчку «Прохемио Примо» — предисловие Джамбатиста Рамузио книги Марко Поло. Автор говорит, что эту строчку он нашел в раннем латинском издании книги Поло и использовал ее в своей работе. Здесь сказано, что Марко, цитата, «не желая быть праздным, пришел к убеждению, что для удовольствия читателей он должен собрать воедино все, о чем рассказывает эта книга». Конец цитаты. Чтобы объяснить, как Рустичелло оказался в Генуе, надо обозреть историю Пизы. Пиза является одним из древнейших городов Италии. Гордящиеся своим городом жители Пизы относят ее возникновение еще к доэтрусским временам. Пиза расположена на великой Аврелиевой дороге, построенный в 241 году до нашей эры и используемый поныне. В древнеримскую эпоху Пиза была важным торговым центром.